Исаия, глава 45. «Так говорит Господь помазаннику своему Тиру: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело, скажет ли о тебе, у него нет рук. Горе тому, кто говорит отцу: зачем ты произвел меня на свет, а матери: зачем ты родила меня? Так говорит Господь, святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки, распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь: труды египтян и торговля ефиоплян, и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими, они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса: Он — Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я — Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова: напрасно ищите меня. Я — Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это: не я ли, Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила, к Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево.